Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим Марцинкевич, я главный скинхед Москвы. У меня к вам вопрос есть. Если мы Как сейчас... вас зовут? Максим Марцинкевич. А кем вы являетесь? Я главный скинхед Москвы, национал-социалист. А, понятно. Да. Очередной. Слушаем. Очередной? Что значит очередной? Я один. У меня к вам вопрос. Если мы казним таджика, вот что нам за это будет, ну, по закону? То есть... Мы хотим его повесить. Вы понимаете, о чем вы сейчас говорите вообще, а? Ну, а казни таджика? Вы идиот, очередной. Нет, ну вот у меня еще справка, я в психбольнице лежал, у меня вторая группа сейчас. Если... Ну, вы где находитесь? Мы подъедем вам сейчас там объясним, если вы не понимаете. Да я Где вы находитесь? в Москве нахожусь. Ну, а конкретно где? Улица Академика Янгеля, Улица дом. Академики Янгеля, дом какой? Дом. Назарят подъедет, вам все расскажет. Когда подъедет? Сегодня? Ну, прямо сейчас подъедет. А, ну хорошо, я дома тогда. Они как бы информацию, ну, мне скажут, да, в общем, об этом. Да, давайте, да, Андрей. Да, улица Академика Янгеля, дом 6А. Квартира 17. Да, в общем, у нас он здесь сейчас, таджик. Мы вот с пацанами сидим, как бы, ну... у меня, понимаете, у меня вторая группа. Я думаю, если я его казню, мне, может, за это ничего не будет вообще. Я просто лежал, меня недавно выписали, там я... Значит, квартира... академик Янгель Шестянна, да? Квартира 17. Да, квартира 17. Фамилия, имя, как ваша? Максим Марцинкевич. Максим, да? Да, Максим Марцинкевич. Я просто, меня многие знают, я главный скинхед Москвы и это, ну, вы поняли, национал-социалист. Понятно. То есть сейчас наряд подъедет, вам даст полную консультацию по данному факту. Да, хорошо, спасибо вам большое за... Понятно. А как вам в подъезд попасть? А, да там открыто, у нас просто такой район, там сломали дверь, вот, ну, открыто, в общем, в подъезде. Открыть сейчас подъезд. А дом какого цвета? А, дом серого. Серый цвет, да. Да. Академики Янгеля, район какой это? А, метро Академика Янгеля, и там же Метро. улица Академика Янгеля. Метро Академика Янгеля, да? Да. Понятно, понятно. Ну, сейчас, подождите Ну секунду. да, спасибо, а то он сидит, вот мы не знаем, что с ним делать. Ну, спасибо вам. Ну, пока ничего не делайте. Пока ничего Хорошо. не делайте. Мы подождем, спасибо. Да, подождите, пока на трубочек подождите. Хорошо. Ну, долго ждать-то? Да нет, недолго. Хорошо. Совсем недолго. Дежурная часть, Южная Бутово, Комардина. Слушаю, чем можно помочь? Алло, здравствуйте. А я звонил, там вот мужчина какой-то мне ответил сейчас. Он сейчас немножечко занят. Может, что-то ему передать? Да, просто он сказал, наряд пришлет там каких-то людей. Мне надо просто знать, они, чтобы они не шумели. Вы можете передать, а то у меня тут мама. Можем, а может, какой-нибудь свой контактный телефончик оставите? А, хорошо, сейчас. Говорите свой телефончик. 495. Ой, а можно еще раз ваша фамилия, имя, отчество? Марцинкевич Максим Асланович. Максим Асланович. Асланович или Арсланович? Про два имени очень похожи они есть. Асланович. Асланович. И можно еще раз фамилию по буквам, к сожалению, я не успел за вами записать. Марцинкевич. Мартин? Цинкевич. Ц. Да. Мар, ци, после ц, ы или и? И, нет, нет, и, да. Только вот у меня группа инвалидности, чтобы тоже как бы это, ну, не шумели сильно. Ну, Постараемся не шуметь. Конечно, наряд к вам сейчас подъедет. Хорошо. Вы еще разок адрес мне уточните, пожалуйста. Да, улица Академика Янгеля. Угу. Дом 6А, квартира 17. 6А, квартира 17. А вы один в квартире находитесь? Нет, ну здесь друзья мои, таджик, и в соседней комнате мама спит, чтобы ее не разбудили просто. Ну, мама спит в соседней да. комнате. А у вас сколько комнатная квартира? Трех. Три комнаты, да? Да. То есть в одной комнате вы с друзьями? Да, ну и таджик. И таджик там же, да? Да. А что за друзья ваши? Ну, они национал-социалисты, как и я. А данные какие-нибудь дадите своих друзей? Нет, это как бы, ну, не могу. А в подъезд, этаж у вас как, чтобы наряд не очень шумел, если можно попасть в домофон, скажете? Нет, у нас дверь просто, она сломан замок в подъезд. Домофон можно... сломан, да? Да, там зайти можно, она открывается дверь, она открыта там. Без замка. Домофон. Да. Ну, ждите сейчас. А в квартиру как попасть? Ну, этаж четвертый у нас, звонок, позвоните и... Четвертый этаж, да? Да. Хорошо, так и сделано. А где таджика этого взяли? Ну, мы его поймали на улице. Мы, вот он хотел у нас украсть там одну вещь, мы его поймали и к себе домой забрали. Понятно. А что он у вас хотел украсть? Телефон у друга. Телефон у друга? У вас там их несколько, один бедный несчастный таджик хотел на вас напасть и украсть телефон? Ну, мы просто их ненавидим, понимаете, мы национал-социалисты, мы вот это так относимся к ним плохо. Нет, подождите, вас там было много, и он к вам, один к вам ко всем подошел? Да, он незаметно, понимаете, у друга, мы там рядом были просто недалеко, и вот мы его поймали и забрали домой, теперь хотим казнить. И просто вот нам нужно знать, что будет, если мы его казним, как вот это, ну, по закону. Можно ли это делать? Нет, конечно. Ну... А как же тогда? А что ж тогда делать с ним? Я даже не могу вам... Ждите, сейчас наряд подъедет к вам, все вам подскажет. Хорошо. Саунд-Бигуди, здравствуйте. Ваня, привет. Саунд-Бигуди, здравствуйте. Да ну хочу... какой Бигуди? Да? Ты ж спалился уже сегодня, что ты не салон, ты на самом деле обманываешь нас. Вас плохо слышно. Да. Алло, вы хотите что-то сказать? Сейчас к тебе наряд подъедет, в общем, скажи, там, это, таджик у вас, если спросят где, скажешь, сидит в комнате. Чего? Сейчас наряд к тебе подъедет, слышал? Ну и чего? Ну, ты таджика хочешь казнить, ты национал-социалист, сейчас приедет тебе наряд и шуметь они... Я не понимаю, ты что там хуй в рот берешь, тебя плохо слышно. Сейчас наряд к тебе подъедет, шуметь сильно не будут, я договорился. Вас, в общем, всех там повяжут, заберут. Таджика, скажешь, съели, понял? Если спросят, где таджик, понял? Нет? Блядь, тебя опять не слышно, опять хуй в рот берешь? Да ну ты берешь что-то, блин, я тебе говорю, сейчас мусора к тебе подъедут. Ты что? Слышу я, блядь, ты заебал нахуй, не слышу. Ты что там хуй в рот берешь, говорю? Мусора к тебе сейчас подъедут, Вася. Хорош сосать там, блядь, нахуй, в натуре, а? Сейчас соседей разбужу. Сейчас позвоню твоим соседям, они вот это к тебе подойдут там тоже. Милиция. Слышь, хохол как? Ебаный. Какой хохол? Я твой рот ебал нахуй, понял? Ты чмо нахуй? Ты там что? Сидишь за компьютером нахуй, а на деле ты кто? Ты хуй в очке, понял? Я вообще, я... Гниды, рот закрой, тебе, блядь, слова не давали, понял? Будут говорить, когда я тебе скажу, ты понял, мразь ебаный? Тебя сейчас мусора примут, ты слышишь? Давай, нахуй, базар у нас, давай. Сейчас приеду в Саракте, понял? Да, сильно давай, чуми. Едь, давай. Давай, сука, ну, гнида. Чё ты, блядь, заткнулся-то, нахуй? Сейчас в Саракте, блядь, словарный запас маленький, блядь, тебе чё, словарь подарить, нахуй, сука? На зоне будешь, это, умничать, слышь, понял? Гнида, ты в Москве живёшь? В Москве живёшь? В Москве. Давай встретимся. Давай. Если ты пацан. Давай, встретимся. Давай. Чё? Где живёшь? Ты сидел вообще, нет? Чего? Ты сидел-то сам? Блять, слышь, я получше тебя знаю, что это такое, понял? Под шконкой сидеть будешь. Блять, рот свой не открывай, сука, слова не давали. Адрес, смотри. давай адрес. Встретимся, слышь, гнида. Ну давай. Давай. Чё? Тебе адрес скажу? Где я нахожусь? Давай. Не, ну... Да нет, давай просто... Да мне похуй, где ты находишься, давай с тобой встретимся, блять. Ну, блин, давай. Не, я чё, я несу, я не засал, нет. В общем, только мне надо знать, что ты один будешь, ну... Ты понял, блин, что по-честному. Давай. Я один, давай. Я тебе вот это всем, что есть. Давай. Да. Дай мне свой номер телефона, давай встретимся. Базар ноль, вообще не вопрос. А, номер телефона, блин, ща его наизусть. А, ну есть номер, и чё? Пишешь? Ну, блядь, а как мы встретимся с тобой? Я ж тебя не видел, нахуй, мне же надо знать тебя. Ну, Максим Марцинкевич, напиши вот ВКонтакте, там, добавь меня в друганы. Как? Максим Марцинкевич. Сейчас, подожди, дай запишу. Давай. Я смотрю, вы все слишком смелые стали, а встретиться никто не может. Давай, хоть один, пусть встретится. Ну вот я тут главный, короче, я с тобой встречусь без них. Я их с собой брать не буду, блин. Максим, фамилию полнять не скажи. Марцинкевич. Марцинкевич. Мартын. Марцинкевич, через С. Через С? Да. А следующая буква И или И? И. И. Марцинкевич. Ты хохолся? Не-не, я из Москвы. Да как у тебя? Вообще. Ну-ка, сейчас, стой, подожди. Что, где встречаемся, давай? Ну, хоть договоримся. Да не, ну где тебе удобнее там? Мне, я сейчас подъеду, мне, блин, не знаю. Ну, я в центре вообще сейчас. Ты... В центре вообще сейчас? Или ты дома сидишь где-нибудь? Не, ну я в центре. Ты где вообще сейчас, вот, ну... Академика Янгеля, блин, хрен знает, где это. Это Чертаново. Ну, чё, какие, где там у вас улица какая есть? Какая улица Академика Янгеля, так и есть. Не, я знаю, где ты живёшь, я тебе мусоров вызвал вот только 5 минут назад. Ты скажи только, где ты знаешь, сколько таких Максимов? Да ну, блин. Какая у тебя аватарка? Ну там я это с пальцем, короче, у виска, ну ты понял. А. Ну, понял. Ну что, где встретимся? Ну блин, где тебе удобно встретиться-то, я не знаю. Да давай где хочешь, вообще базар ноль. Ну блин. Ща тогда я подумаю. Подожди, это. Ща. А, ну блин, выходи к подъезду к своему, чё, туда и подъеду. Через сколько? А, так, ща, блин, метро Академика Янгеля, это ты сказал, это, Чертаново, да? Да, Чертаново, я тебе даже могу мобильный дать, хочешь? Да я тебе и на этот наберу. А, ну давай, короче, через... Да через полчаса я там буду, в принципе, я тут... Я... Давай, мобильный дать? Ну давай. 8. Да. 905. Да. 749. Да. 64. Ой, сейчас. 5-4-9-4. Ага, понял, записал. Ну я тебе позвоню. Я через полчаса там думаю. Ну я тебе позвоню, как подъеду, понял. Я, если что, если там со мной какие-то пацаны будут, они участвовать не будут, я тебе вот это гарантию да даю. Не, то есть... слушай, вообще базар ноль, я один выйду. Да, я сам по себе, и ты только. А сколько тебе лет? Мне, в смысле, мне сколько лет? Да. Мне 26. 26? Да. А тебе 28 или 26? Мне 26, тебе сколько лет? Мне 20. Это вы там нам, да, пиццу заказывали? Ну да, заказывали. А, ну спасибо, ладно. Понравилась пицца? Нормально, да, ничего. Ага. А, ну, шлюху, кстати, не надо было заказывать. А чё, они подъехали, да, к тебе? Это, да. голова сейчас. Вообще классно было, не поверишь. Я в этом никогда не нуждаюсь. Ну. У меня есть моя девушка, которая любит меня, которая это все видела и которая знает, что было на самом деле. Ну, понятно. И ну, вот ты вот так... Подожди, вот тебе вот не впадло, вот, скажи честно, вот таким заниматься? У тебя вот семья есть? Не-не-не, я это сам по себе, я вот у меня хобби видео снимать, всякие разные там, знаешь, про педофилов, ну. Так видео снимать или смотреть их? Не-не-не, я снимаю видео про педофилов в Москве. Слушай, скажи, а тебе денег-то в скайпе не жалко? Да у меня их горы денег, я вот не работаю вообще, и мне платят, как бы я людей вот это... на сафари, там они мне за сафари деньги платят, ну понял. Круто. Да. Да так что, тебя ждать или не ждать? Давай, в общем, засекай время, вот после окончания нашего разговора, 30 минут, и я тебя наберу, тогда выходи, в общем. Давай, да. Вообще не вопрос. Да. Ты позвонишь? Я тебя наберу на мобилу, да. Через... А ты можешь сейчас набрать, просто у меня это, я проверить, правильно номер сказал или неправильно? Да блин. Хотя, я тебе сейчас сам скажу, подожди. Давай. Подожди, сейчас, какой там номер был? А ты можешь еще раз продиктовать? Сейчас скажу тебе, подожди. Сейчас. Или, а чё, на этот тебя нельзя набрать, на домашний, что ли? Ну ладно, ты всё-таки уважение пойми, семья-то всё-таки спит. А, ну ладно. А, вон, номер я, в принципе, кажется... Сейчас, нет. Я тебе скажу сейчас. Mm. Короче, так, петух, тебе мой номер не нужно знать. Да мне не надо мой номер знать, я хочу тебе скинуть мой номер. Ну, так, давай. Давай встретимся, чё ты ссышь-то? Я псу, да мне похуй, ты знаешь, вот вы все ссыте. Никто, ни один не приехал, никто. Ну нам просто... Записывай. Ну, давай. 85. Записал я номер твой. Я тебе через полчаса позвоню, окей? Через полчаса давай. Да, все, давай. Все, смотри, я время засек, 3-4 минуты, все. Чё? Да, так нет, сейчас час вот ровно. Ой, блин, 3 часа, то есть, да. Ну, 3 часа сейчас. Ну вот, в 3:30 я подъеду, тебя наберу, понял? Все, давай. Все, давай. Валерий Щекин и Кириллов. Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим Марцинкевич, я национал-социалист, главный скинхед Москвы. В общем... Сейчас мы собираемся в 3:30 казнить таджика. Вот мне нужно ваше мнение по этому поводу. Говорите погромче, что-то вообще плохо слышалось. В 3:30 мы собираемся казнить таджика. Что нам по закону за это полагается? Ну, побить таджика? И, казнить, мы казнить. Казнить? Да. Где? Ну, там вот дома у меня над подъездом, возле подъезда вообще. А где вы живете-то? А, улица Академика Янгеля, дом 6А. Янгеля? Да. Ну, дом какой? 6А. 6А. Да. Квартира? А, квартира 17. Это ваш квартир, да? Да-да-да. Да не, ну я не об этом сейчас. Мне просто надо знать, вот что, если мы казним таджика. Зачем вы указите, сука, хидей какой-то городите? Мы национал-социалисты, мы ненавидим просто всех. А чего вы именно в Щукино звоните? Ну, вот нам номер этот мы нашли по справочной. Нам дали номер. Ваш фамилия как? А, Марцинкевич. Марцинкевич? Да. А телефончик какой у вас? А зачем вам мой телефон-то? Ну, надо, пригодится. А, ну, 495. Сейчас вы дома находитесь? Да, ну я выйду на улицу в 3:30. Мы с друзьями будем Мы его хотим повесить, ну, таджика. Все, я понял вас. Дежурная часть, Южный Бутов, 8, чем могу помочь. Алло, здравствуйте. Да я вот вам звонил, это я, Максим Марцинкевич. Ну, вы там скоро подъедете, а то... Да, к вам подъехали, а что, вы дверь не открываете? Уже под... А, сейчас, хорошо, спасибо. Да. Вот, Рой Павлович, Финичка. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне Ваня нужен. Есть Ваня дома? Оперуполномоченный Синичкин. Кто его спрашивает? Так я Ивану звоню ведь. Какой оперуполномоченный? Кому вы звоните? И кто звонит? Да это Леха. Я Ване звоню. Ну, это друг его. Я что? Уже сказал. Кто звонит? Какой Леха и какой кому звонит? Ну, Ивану звоню как. Я сказал. Что? Уполномоченный Синичкин. Дальше. Ну, мне нужен Иван Михайлович. Ты не понимаешь? Нет. А что с Ваней-то? С Ваней все нормально. Ты кто такой? Да Леха это. Какой Леха? Представься конкретно. Ну, блин. А что я должен... Не блин ты, а конкретно представляешь. Да я не знаю, кто ты такой вообще. Я тебе представился уже, оперуполномоченный Синичкин. Ну я тебе не хочу представляться, я скрываюсь вообще от мусоров. Чего? Я от мусоров скрываюсь, что я тебе буду представляться? Алло. Алло, ну выходи, я подъехал. Я где стоишь? Я к подъезду подошел. Я один, со мной тут это никого. А что ты видишь перед собой? Ну вот, дом вообще твой. Я не знаю вообще, какой у тебя подъезд. Выходи просто, короче, понял? Ну, ты не знаешь, какой у меня подъезд? Я стою тут вот на улице, перед домом прям. Что? Нет, а это... Ты не знаешь, какой у меня подъезд? А как я могу знать? Я знаю только твой номер дома и квартиры. Слышь, дебил, ты подъехал? У меня башня, дом, у меня один подъезд, блядь. Не, ну, так а что это за дом тогда тут, погоди. Вышел, а давай, выходи. Объясни мне, где ты стоишь? Быстро вышел, достаю, вот дом написано, короче, дом 6А. Ай, слушай, ты хочешь стекло? У меня твой номер определился. Ну какой номер? Давай выходи. Сейчас, подожди, я тебе скажу. Слушай, тебе не жалко денег вообще? Откуда ты звонишь? Плюс да 7, звоню 4. Я. Ну вот, с мобилы тебе. Давай, выходи. Че? Выходи, короче, я жду. Давай, все. Не ссы давай, там. Сейчас. Да, верно, давай. Давай. Алло, здравствуйте. Тут вот я сейчас прохожу, я вот возле дома проходил, улица Академика Янгеля 6А, спросил, там люди избивали мужчину, я спросил, что вы делаете, они говорят, мы казнить хотим вот таджика, что это, они его сейчас вот там избивали. Мужчина, мы были в этой квартире уже, не надо названивать вот сюда. В какой квартире? В такой, в 17-й, который вы звоните во все инстанции. Да, таджика не... казнить. Южное Бутово. Как вас зовут, фамилия, имя, отчество? Меня зовут Алексей. Алексей? Понятно, сейчас. Алло. Алло. Еще раз информацию свою пустую. Алексей меня зовут. Я понял, Алексей. Что произошло, Алексей? Там вот избивают какие-то, мужчину избивают, я не знаю, что делать вообще. Они какие-то сказали, казнить его хотят. Я звоню вам просто. Да вы же не только нам звонили. Я никому не звонил. Миноряд там сейчас находится, никого там нету. А, да, только сейчас там находится. Там уже вызвали милицию? Конечно, вызвали уже миноряд. Ну хорошо, так а что? Я только отошел, ладно, хорошо. И где там они его избивают? Ну, возле подъезда избивали таджика. Ну, то есть мужчину. Ну, там, возле какого подъезда? Ну, дом 6А, я тут живу просто недалеко. И они, я проходил, смотрю, избивают. И вот я вам позвонил. А вы где проживаете? Я тут недалеко живу. Я просто из магазина. Из магазина звоните, да? Нет, я шел из магазина и проходил мимо, они там его избивают. Вот я просто, ну, не знаю. А они кто, сколько человек? Ну, вот, много их там, ну, человек 15, я не 20, я не знаю. Ну, они все такие какие-то, это, и говорят, мы вот его казнить хотим. Казнить хотим? Ну, Бутову Южного тоже звонили и тоже сказали, что его казнить хотят. Это не я звонил. И Щукинова подзвонили, тоже сказали, а, не вы, все это вы. У нас все записывается. В смысле? Я нет. Вы как? Нет. Я-то при чем? Это самое. Я не звонил. Я понял, ладно. Хорошо. Да. Проверим информацию. Ну, хорошо, спасибо. Только я ни при чем-то. Я не звонил. Нет. Хорошо. Алло. Да. Алло, родной. Ну что, Мусоров встретил? Что? Мусоров, говорю, встретил. Кого? Мусоров. Да ты что, дурак, что у меня там все отделение друзей, ну да? А, да? Что ты говоришь? Ты думаешь, ко мне кто-нибудь поедет? Так у тебя там дом окружен, ты выйди на улицу, ты что, зассал, что ли? Ты малолетка ебаная, нахуй. Слушай, я знаю, что ты из Бутова, блядь, но ты, сука, я, блядь, мне только поднапрячь стоит, нахуй. Я узнаю, где ты живешь, а сука. А я скажу свой адрес. Давай, говори. Ну? Пишешь? Давай, да. Улица Свердлова, дом 6. Квартира 4. Улица Свердлова, дом 6, квартира 4. Записал? Дом 6. Ну, да. Ну, чё? Скоро будет? Я всё жду. Ублюдок. Давай, я дома. Я ведь сегодня... Никуда не пойду. Я, ты еще не приеду, тебе будешь хуй сосать, пора. Давай, давай, сейчас выходи, мусора тебя ждут, давай. Ты мудак, я тебе еще раз повторяю, у меня-то все отделение друзей, а ты конченый, сдохнешь сейчас в своей хате. Сейчас все, мусора за тобой приехали, давай. Отец, ублюдок, ублюдок кого-то. Оно южный город слушалось. Ален, ну чё ж никто не подъехал-то? Я жду, вот, нету никого. Что вы? Я жду, вот это я, Максим Марцинкевич. Так. И нету никого. Где нету никого? Ну как? Я ж вот звонил вам недавно, вы помните? Что мы, у нас таджик здесь. Вы Алексеем призываете, а теперь вы Максим Мартакевичем представляетесь. Да нет, это какой? Я Максим, я вам звонил. Когда вы мне? С вами? С Максимом я первый раз разговариваю. Как первый раз? Вот так, первый раз. Я сижу дома, и у нас мы с друзьями... По какому адресу вы сидите дома? Ну, Янгеля 6, Анна, квартира 17? Да. Ну, и... Ну, наряд там был. Нет, таких там. Так нормальная не... семья живет, которая на вас уже заявление написала. Не было ведь наряда. Я говорю, на вас уже заявление даже написали. Что-то я не пойму. Что вы говорите-то? Я звонил вам, я дома сейчас. Какая семья? Ну, наряд там был. Вас таких нету там в квартире. Там много людей проживает. Но таких, как вы, нету. Ну, вы пьяный, что ли? Я не знаю. Чё вы... Городите-то. Я не знаю, что вы городите. И людям жить не даете. В Бутову позвонили, в Щукино позвонили. Куда еще позвоните? Да я только вам вот звонил, чтобы вы приехали и все там решили. Все вопросы. Понятно. Уже приезжали. Вопрос с вами не о чем решать. Ну ладно. Там в этой квартире дети спят, все нормально. Ну мы таджика, в общем, казним. Хорошо. До свидания. Алло. Алло, родной, ну чё ты наврал-то про мусоров, Мусора. Чё наврали про мусоров? Ну, ты приезжали такой? К тебе мусора-то. Чё ты пишешь? Ну, приезжали мусора. Ебло закрыл. Ты чё, слышишь, петух? Чё ты? Ты петух, мудак. Ты чё? Ебло закрыл. Сейчас я это еще... Я помню, чуть-чуть, что прикрыл. Сейчас я тебе вызову спецслужбы, понял? Сейчас приеду. Ты гандон местный, ебаный в рот. Вызывай кого хочешь. Давай, сейчас звоню. Давай, чё? Давай. Чё там потом тебя ржёт? Иди хлюх поеби, мудак. Да вон у тебя там есть, сейчас приеду к тебе. Давай, приезжай, заебал, жду. Давай. Давай, гандон. Жди, петушок. А где палец тебе, блин? Здравствуйте. У меня вот вопрос. У меня знакомый, у него в квартире, я сегодня узнал, что у него там наркопритон. Я хочу его сдать. И можно ли это анонимно сделать? Чтоб никто не узнал, кто я вообще. Алло. Диктуйте адрес. Адрес улица Академика Янгеля. Ну, это нужно звонить на это, на Янгеля. В смысле? Я вам дам телефона на Янгеля. А, ну давайте. Или... А вы можете им передать? Я просто, ну, не знаю. Так, дом какой там? А, дом 6А, квартира 17. Ну, я, понимаете, я просто им звонил, они меня не хотят слушать, там трубку бросать. На Янгеле не хотят слушать? Ну, я не знаю, мне, я вот звонил, мне в справочной сказали там номер, я звонил туда. Кто какой за... у вас телефон? 387-22-68? В смысле, у меня? Да, какой вам телефон? Я отдаю вам телефон, который отвечает за... Я... А, да-да-да, я звонил там что-то 387, мне сказали просто в этой, что да, это отвечает, но они бросили трубку и не хотят со мной разговаривать. Там 387-22-68. 22-68? Да. А сюда можете подать им это заявление по этому поводу? Ну, я анонимно хочу, понимаете, я не могу это... Как бы можно анонимно как-то сказать это все, чтобы не узнал никто. Сейчас. Там 02 позвоните, скажите анонимно. Ну я же звонил, 17. Мне вот сказали этот номер, я туда позвонил, там трубку бросают. И я теперь вот вам звоню. А почему нам звонить? Ну мне там сказали вам еще попробовать позвонить. Кто сказал? Ну 02. А вы, ну, 02 звонили? Да. Ну, они от вас приняли адрес? Нет, я ж... я говорю, мне надо сдать, вот сказали позвонить туда, вот это 387, там, 2268. Я позвонил, они трубку там бросают. Потом я еще раз позвонил, сказали ваш номер. Так, Янгел, 6А, квартира какая? 17. Телефон, там, назовите свой. Мой? Да. Я анонимно, можно? Ну, что... Не, ну в 02 звоните анонимно. Почему нам-то не сообщаете? Это вообще не моя территория. Совершенно другой конец Москвы. Почему 02 вас не принимает этот адрес? Ну, они сказали вот вам позвонить. Ну, и молодцы. Так, а что ж делать тогда? Потому что на меня могут, они тоже не принять адрес. Вы заинтересован, чтобы это что-то работало. А можно туда наряд? Там, ну, там дети маленькие. Какой так... наряд? На Янгеле звоните, на Чертаново, Южный. Они нашли, пошли наряд. 02 звоните, и пусть они посылают это в Чертаново сообщение. Ну, а вы не заинтересованы, чтобы наркопритон... Сейчас, трубочку. Смотри, мужик говорит, на Янгеле наркопритон. Якобы, ну, хочет быть анонимом. Вон вам типа позвонил, они ему дали анализ, и там они ширяют трубку. Они теперь нам дали называть. Наш телефон, чтобы он нам сказал. Ну, привет, Ростович. На 02 звоните, они вот пусть передают сообщение туда. Ну так, а что же делать тогда? Я вот... 02 звоните, я вам сказал. Звоните 02 и сообщайте в 02. Не, ну как же 02, а вам-то, как мне сказали... Что 0? Мы эту территорию не обслуживаем. И что же делать? Я 02 звонил, сказали вам звонить. Почему нам? Вы что, живете на нашей территории? Почему нам Библию? Почему тут Библию? Ну вы же полиция. Ну так извините, у нас этих отделений полиции 100, наверное, если не больше. Там дети маленькие, понимаете, у него там... Где дети маленькие? Ну вот у этого Ивана, у него там наркотики и шприцы валяются, и он и там... На Янгеле можете позвонить отдел, который этим занимается? Ну они трубку бросают. А? Они трубку бросают. Трубку бросают, значит, 02 звоните, пусть они принимают ваш адрес. Ну... Они их заставят принять этот адрес. Так, 02, а как... Как набрать 02? 02 и есть 02, вы что дуркуете-то? Не, ну что вы, я не знаю как. Как на 02 набрать? Две циферки? 0 и 2. Не, ну 0, а так и что, им звонить туда, да? 02 а забирайте, говорите, сообщайте, ну, что, ну, что вас беспокоит по этому адресу. Не ругайтесь, мне страшно просто, у меня мама... Что? Мне страшно, не ругайтесь, пожалуйста. А что страшно? Звоните 02, вас это, и вам все это, и их не адрес передадут им. Да, ну точно передадут. Точно передадут. А почему вы вот злые там все такие, я не знаю, просто. Злые, почему вы? Давайте жить дружно. Алло. Алло. Бибера, Бурецкая. Янгель, вы обслуживаете? Я звоню мужчине по поводу того, что у вас притон на Янгеле 60, квартира 17. Поверни, пожалуйста, адрес. Но звонить напрямую. Я хочу быть анонимом, но хочу, чтобы вы это не знали. Вы теперь до Индоне кто сказал? Куиспэр. Номер Куиспэр. Да, сейчас. Я так... Нет, я как я стену? Я 02 звоню. Я отдел Бидрева. Да. Шесть пять, квартира 17. Им объясняю, звоню 02, он... А как 02 звонит? Нет, вид могу не помочь. Нет, он скажет, что не будет. Янгель, приняли ваш адрес. А, ну, то есть все, к ним туда приедут, да, проверят, да? Да. А, хорошо, спасибо вам большое, спасибо. Спасибо, до свидания. Честно, Южного отдела, слушаю. Здравствуйте. Ну там я вот сообщал о наркопритоне. Вы там разобрались уже, нет? Наряд туда отправился. А, ну хорошо, спасибо. А что там прям такое? А, не, ну наркопритон там, там вот у них шприцы валяются, там люди к ним ходят туда, и дети у них маленькие. А вы откуда знаете? Ну, это мой знакомый, я просто за людей, ну, как бы, чтобы он жизнь людям не портил, понимаете? А что вы прям утром сообщаете, ночью, как бы сказать? Да у меня, у меня бессонница, я вот не могу заснуть, потому что, ну, понимаете, сами, как дети маленькие, все, там у него и люди ходят туда, все. А что вы не сообщаете? Свою фамилию, данные, телефон? Я боюсь, он меня ведь найдет, и потом это, чтобы он не знал, кто я вообще. Угу. Ну, понимаете, когда анонимность, вот такое, как вы говорите, ни телефона, ни фамилии, ни где проживаете, это только на одно наталкивает. На что? В смысле, что там ничего нету, и что вы все наговариваете. А если вы сообщите полиции свои данные, это не значит, что полиция пойдет всем рассказывать. Да я знаю, какая полиция там вот... Это... Какая полиция? А зачем вы тогда звоните, если вы знаете, какая полиция? Вот зачем вот сразу с этого начинать? Смысл тогда вашего сообщения, если вы знаете, какая полиция? Так... О чем вы говорите, мужчина? Ну, а мы обязательно проверим данный адрес. Ну, спасибо вам. Просто, понимаете, ну, за людей... Жалко людей, жизнь портит людям, гады. Да. Спасибо за сообщение. Да. Мы обязательно проверим. Да, ОМОН туда все, там надо ему прислать. Угу, хорошо. У них оружие. Ну да. Все, спасибо, до свидания.